Глава четвертая. А библиотека тут была очень неплоха, надо сказать. Хотя сначала я расстроилась, увидев на ближайших к двери стеллажах одни любовные, исторические и современные романы. Классических произведений тоже было в достатке, но их я почти все уже успела прочитать в пансионе. Как говорила мать-настоятельница, хорошая гувернантка должна не только уметь учить, но и знать, о чем она учит. Она всегда разделяла эти два понятия — умение преподать, разжевать тему, чтобы воспитанник понял, и вдумываться в материал самой. Тут я с ней согласна. Мари вот была истинным педагогом, даже помогала нашим наставницам в пансионе учить маленьких. Я же, несмотря на знание темы, этого не умела. Путалась, терялась, впадала в ступор от малейшего вопроса ученика, хоть и знала ответ, но сомневалась. Частично этим можно объяснить ту скромную сумму, которую я заработала на практике в прошлом году. Но не мое это. Я о другом мечтаю. Поскольку библиотека была огромной, я решила посмотреть дальше. Не может же быть, что тут одни любовные романы для взбаломошных богатых девиц. И через три пролета я обнаружила то, что было интересно уже мне — большую целительскую энциклопедию. У нас в пансионе была только выжимка из этой поистине великой книги, вобравшей в себя мудрость и практику поколений светлых. Для мира я пропала надолго. Кто бы мог подумать, что читать энциклопедию — это так захватывающе. В себя меня привела только непонятная трель, судя по времени, возвещающая об ужине. Обед я, получается, пропустила и даже не слышала звонка. Почувствовав, что желудок еще немного и взбунтуется от этого голодного пайка, я все же решила его немного подкормить. В том, что его покормят нормально, я, честно говоря, очень сомневалась. А когда вошла в обеденный зал, меня ждал еще один сюрприз. Девицы были разодеты в пух и прах. Кажется, одна я не побеспокоилась о нарядах. А всех трех. Ну что поделать, если у меня больше ничего нет? Я села за столик, и ко мне практически тут же подсела та самая светлая, которая с утра хлюпала носом. «Привет. Ты зря расстроилась и на обед не пошла. Не обращай внимания». «Да я не...» Такие неожиданности всегда вгоняли меня в тот же самый ступор, что и вопросы воспитанников. «Меня, кстати, Милена Дераверо зовут. А тебя?» «Летиция Сарана. Приятно познакомиться», — искренне ответила я. «Я, конечно, читать люблю, но и не общаться ни с кем я тоже не привыкла. Когда всю жизнь вокруг тебя люди, и даже на секунду нет возможности остаться одной, это накладывает определенный отпечаток». «И мне приятно», — весело защебетала девушка. «Так какие планы на будущее?» «В смысле?» «Ну, помимо выжить в этом гадюшнике». Блондинка, типичная светлая, сморщила носик. «Что делать будешь потом?» «В пансион вернусь», — я пожала плечами. «Или гувернанткой устроюсь, к светлым». «О, а как же замуж?» «Я об этом пока не думала, честно говоря». «Ну и зря. У тебя есть все шансы попасть в сотню, как и у меня, впрочем. Люди любят светлых». «И что с того? Не нужна мне эта сотня и конкурс этот дурацкий». Может, и не стоило этого говорить, но темные, сверлящие мой затылок глазами уже начали всерьез раздражать, и я просто не сдержалась. «Дура ты! Сразу видно, умная, а дура. У тех, кто попадет в сотню, есть все шансы удачно выйти замуж. У всех, кто на этом отборе, они есть. Но у первых 100 эта возможность гораздо выше. А тех, кто не пройдет, расхватают, скорее всего, в любовнице и фаворитке. Тоже неплохо». «Что же хорошего? Быть фавориткой темного — верная смерть. Темного — да, но ты же не думаешь всерьез, что за конкурсом будут следить только они. А так, что тебя ждет? Нищета, — припечатала она. Но я планирую работать. Гувернанткой, да, я слышала. Вот только сколько ты ею проработаешь с такими данными? Много ли замужних женщин захотят видеть тебя в своем доме? Поверь, я знаю, о чем говорю. И откуда? Я начала злиться. Пришла вот и испортила мне все настроение. Кто ее просил, спрашивается. Однако стоит признать, что логика в ее словах была. Моя семья вовсе не богата, так что я помогаю отцу с деньгами с 17 лет. Как раз гувернанткой работала, но увольняться приходилось чуть ли не каждые 2 месяца. Потом сидел как престарелый, одинокой темной устроилась. Вот у нее 2 года уже и работаю. Это все про отбор она мне рассказала. А то была бы я такая же дурочка, как ты. А мне-то ты это все зачем рассказываешь? Мы же вроде конкурентки. Ага, конкурентки, Милена хмыкнула. Вот только ты думаешь, почему на нас все волком смотрят? Я пожала плечами. Из-за конкуренции, из-за чего же еще? Они прекрасно знают, что у светлых больше шансов. Было же объявлено, что на первых этапах будет народное голосование, а также приз зрительских симпатий, денежный. Не знала. Я практически ночью, сразу после объявлений, уехала. Вот, понятно, что люди проголосуют за светлых. Деньги тоже уйдут к одной из нас. Тут темным ничего не обломится, уверена. Что тогда помешает оставить в сотне только светлых? Ага, а где ты их столько найдешь? Я вообще удивлюсь, если нас будет больше 10. Нас не настолько мало. Боже, из какой глуши ты вылезла? Нас меньше, чем темных, да. Но к 20 годам почти все светлые замужем. Родители очень сильно беспокоятся, как бы их светлая чадушка не зарканил ради большой любви темной. Не всех, конечно, используют как батарейки, но кто гарантию-то даст? А ты тогда чего не замужем? А как я Ренгалирана оставлю? Сейчас-то хоть сестра подросла, меня заменяет, а раньше? Рен? Ну да. Она незнатная, но очень богатая. Муж ее крупным промышленником был. Да и какая разница, Рен или леди, светлый или темный? Главное, что за человек. А Рен Галерана хоть и вредная старушка, но очень умная. Уж она плохого не посоветует, поэтому не знаю, как ты, а я за сотню поборюсь. А плакала ты тогда чего? Бестактно спросил я. Да, она махнула рукой. У тебя вот соседка по комнате уже есть? Нет. Вот когда будет, поймешь. Эта стерва, мой любимый пояс, изрезала на ошмётки. Так что береги вещи. Может, тебя охранному заклятию научить? Да знаю я их, и не одно. Просто сплоховала, не подумала, что тумбочку тоже стоит им прикрыть. Зато опыт. Ну ничего, я ей отомстила. Желчно улыбнулась девушка. И как же? У нее из ящика с вещами, когда она его открыла, пауки и тараканы поползли. Отложенная иллюзия. Милена гордо вскинула подбородок. Ух ты! Искренне восхитилась я, потому что иллюзии, даже простые, требовали очень хорошего контроля и самодисциплины, а уж отложенные. Я тоже немного так умела, но это не умаляет того, что подобная техника — высший пилотаж среди ведьм. Как она визжала! Наверное, весь этаж слышал, — ухмыльнулся ангел мести. А ты на каком, кстати? На 4-м. Я ей не стала говорить, что нет, не слышал. Зачем расстраивать человека? Какие планы на вечер? В библиотеку пойду. Нашла там пару интересных книг. Фи, — сморщила носик блондинка. «Пошли лучше до спуска в подвал прогуляемся». «Не собираешься же ты нарушать запрет? Вроде бы ты и не хотела отсюда вылететь». «Ну, мы же только посмотрим. Пошли. Вдруг там пыточные камеры или еще какая-то фигня, которой занимаются темные в свободное от издевательств над бедными девушками время». «Ты же не собиралась спускаться?» «Нет, я пас. Лучше скажи, почему тут так кормят?» Я демонстративно повозила по тарелке последний кусочек какой-то травы с резким запахом. «Чтобы будущая жена великого и ужасного Клауса Морентино не выглядела коровой в свадебном платье», — фыркнула Милена. «Если уж нарушать правила, то ради дела, а не любопытства, я так считаю». Девушка уставилась на меня с подозрением, а потом у нее по губам расползлась предвкушающая улыбка. «Хочешь ограбить кухню?» «Не ограбить, а наведаться с целью ревизии продовольственных запасов». Я назидательно подняла указательный палец вверх, и мы обе прыснули. «Мне это нравится?» «Слушай, почему та темная на тебя так смотрит? Будто собралась дырку прожечь». «Да, утром она ко мне пристала, а вон та королева...» «Нет, не смотри». «А королева ее одернула. Теперь я враг номер один». «Мила, а кто эта самая королева, знаешь?» «Это Джульетта Амирано, дочь того самого Амирано, который производит маги-мобили. Говорят, она давно положила глаз на лорд-канцлера. Ее семья даже пыталась договориться о браке, но тут император объявил отбор». «Представляю, что она при этом чувствовала». «Угу. Она — фаворитка конкурса и имеет все шансы стать второй леди империи. Это не говоря про то, что одна из сильнейших темных, так что будь с ней аккуратна». «А я-то что?» «Ну, она обратила на тебя внимание. Ты необычная, так что вполне можешь составить конкуренцию. Ты правильно сказала, чувства у нее из-за конкурса вовсе не светлые. Такой удар по самолюбию». «Но в семье Морентино всегда ищут жен через отборы. Это древняя традиция, тут же нет никакой тайны. Каждая думает, что особенная, и ее никакие традиции не касаются». «Ну да, ты права. Так что, пойдем сегодня на разведку?» «О, да». После окончания трапезы мы разошлись. Я заглянула опять в библиотеку, а Милена не знаю куда. А около 11, когда замок погрузился во тьму, мы встретились у левой лестницы на 4-м этаже. Свет мы не включали, ведьмы неплохо при желании видят в темноте, если попросят помощи у луны. Крались бесшумно. Когда лестницы остались позади, мы прошмыгнули мышками в обеденный зал, а за ним, по нашим придумкам, должна была быть кухня. Накинув полог забвения, мы аккуратно прошли через зал и оказались у неприметной двери, из которой днем выходили слуги с подносами. Страшно не было. Скорее, в крови бурлил азарт. И очень хотелось кушать. Только этим можно объяснить нашу невнимательность. Честно, никогда бы не подумала, что в замке полно ловушек. Только наступив в заклинание и почувствовав его ток, я поняла, что все не так просто. Схватила Милену за рукав, но та уже сама показывала, что тоже почувствовала. Мы стали отступать, потому что за дверью послышались какие-то голоса. Не успели, конечно. Вспыхнул свет, и перед нами предстала заместитель управителя. Рен Терину стояла в дверях, уперев руки в бока, и грозно на нас смотрела. «Тоже голодные?» «Устала уже отбивать набеги на кухню». «Но вы молодцы, далеко зашли. Темных мы ловим еще на входе в обеденный зал». Мы с Миленой недоуменно переглянулись. Никаких ловушек мы не заметили, и это, судя по всему, связано с пологом забвения. Он их экранировал, ну или нам просто ужасно повезло. «Ладно, чего встали, проходите, покормлю вас». «Спасибо, уважаемый Рен», — не растерялась Милена. «А почему?» «Почему, почему? Приказ лорда-канцлера. Все скоро соберутся, но нормально кормить до начала отбора будут только тех, кто проявил инициативу и не побоялся принять самостоятельные решения. Это я цитирую, если что». «Правильно ли я понимаю, Рен Тирино, что отбор уже начался?» — спросила я. «Умный вы, больно!» — проворчала женщина. «Будем считать это согласием, так что теперь надо быть вдвойне, нет, в 10 раз аккуратнее, а то вот так кушать захочется, и попадешь на карандаш Клаусу Морентино. Нет уж, кому-кому, а мне такая слава не нужна. Побороться за сотню, как сказала Милена, — это одно, а вот побороться за самого великого и ужасного — это без меня, пожалуй».